Часть 28. Андрей. «Ну все, тебе конец». Я хватаю Юльку за ногу. «Выйди отсюда», — вопит она. И легается, как настоящая боевая лягушка. Никак не стащить эту царевну с ее белоснежного трона. «Не выйду, пока не скажешь, что у нас ничего не заканчивается». Ставлю я ультиматум. «Ничего не заканчивается», — механически повторяет она. «Серьезно? Выйди». Я выхожу. Слышу, как дверь закрывается на защелку, и как включается душ. Я хочу к лягушке, хочу потереть ей спинку и попку и все остальное. Но на мой стук она не реагирует. «Юлианна, пусти меня!» — ору я в щелку двери. Ноль реакции. «Да блин, я сейчас пробью эту дурацкую дверь, и отнюдь не лбом». Но она распахивается, прежде чем мне удается это сделать. На пороге стоит Юлька, чистая, свежая, с мокрыми волосами и влажной лягушачьей шкуркой. Я не выдерживаю и облизываю ее плечо, шею, ухо. «Ты чего?» — пищит она щекотно. «Немного мытой лягушатины на завтрак», — рычу я. «Именно то, что мне сейчас нужно». Юлька смеется. Как мне нравится ее смех. Я беру ее на руки и несу в кровать. «А я бы позавтракала», — произносит она по дороге, «круассанами и сосисками. В атмосферу?» — спрашиваю я. — Ага. Но ни в какую атмосферу мы так и не попали. Мы были так заняты, что завтрак пришлось заказать в номер, чтобы не отвлекаться от нашей олимпийской программы. Мы чередовали поедание блинчиков с абрикосовым джемом, с упражнениями на шесте, со спринтерскими забегами и спортивной акробатикой. Моя царевна просто ненасытна. Я впечатлен и, честно говоря, истощен. При этом меня не отпускает состояние перманентной эйфории. Юлька сказала, что ничего не заканчивается. Правда, под давлением, но все же. А потом у нас больше не было времени обсудить этот вопрос. Словами. Но к чему слова, если все понятно без них? «Мне пора собираться», — неожиданно вспоминает Юлька в начале 12-го. «Соберёшься, не переживай». «Конечно, соберусь». Она вскакивает и начинает одеваться. Я тоже натягиваю трусы и шорты. «Не надо идти со мной», — останавливает меня царевна-лягушка. «Ты будешь только мешаться, мне надо все упаковать». «Ладно, я позже приду». И я прихожу. Через час. И что я вижу? Юлька стоит у отеля с чемоданом. И к ней уже подъезжает машина такси. «Эй!» — ору я. «Подожди!» И несусь к ней, как страус по прериям, перепрыгивая через клумбы и скамейки. Увидев меня, Юля замирает. Смотрит испуганно и сердито. «Ты что, сбежать хотела?» Я отбираю у нее чемодан. Сую таксисту купюру и говорю, что заказ отменен, и тащу вероломную лягушку в ближайшее кафе. «Что происходит?» — призываю я ее к ответу. «Ничего. Просто я сегодня уезжаю, помнишь, я тебе говорила?» Она произносит это, как ни в чем не бывало. Разговаривает со мной отстраненно, как с каким-нибудь случайным знакомым. Как будто это не я пару часов назад слизывал абрикосовый джем с ее... Да неважно, много с чего я его слизывал. «До твоего самолета. Еще 3 часа. Почти так же спокойно, говорю я. Не орать же. Приходится придерживаться ее спокойно отстраненного тона. «Но из отеля я уже выселилась», — заявляет Юлька. «Хотела подождать в аэропорту». «А как же я?» Она пожимает плечами и отводит глаза. «Я же собирался тебя проводить». «Ненавижу прощания и проводы», — выпаливает Юлька. «Не хочу, чтобы ты ехал со мной в аэропорт». «Ну ладно, я не поеду, давай посидим здесь». И мы сидим. Но разговор как-то не клеится. Юлька молчаливая и задумчивая. Ее вообще не узнать. Я пытаюсь развлекать ее шутками, но она лишь слабо улыбается и снова погружается в свои мысли. «О чем думаешь?» — не выдерживаю я. «Да о разных там делах, которые ждут дома. Переключаюсь из отпускного режима в рабочий». «Понятно. А я мешаю этому переключению?» «Ага, я все же поеду в аэропорт. Всего 2,5 часа осталось». «Да тут ехать 15 минут», — возражаю я. Но она вызывает такси. «Когда мы увидимся?» — спрашиваю я. «Давай послезавтра вечером. Я заеду за тобой, отвезу в мой любимый ресторанчик. Диктуй адрес». «Нет». Юлька отрицательно мотает головой. «Что нет? Мы не будем больше встречаться». «Ты же сказала...» «Это был шантаж». «Да какая разница? Я не понимаю, почему она так упрямится». Просто какая-то ослиная порода лягушки. Подъезжает такси. Я закидываю Юлькин чемодан в багажник. А она говорит «Пока». «Еще увидимся», — отзываюсь я. Ну, разве что случайно где-то встретимся. Она опять начинает и продолжает. Спасибо тебе, это был чудесный курортный роман, лучший из возможных. Я не успеваю ничего ответить, и поцеловать ее мне тоже не удается. Юлька юркает в машину и захлопывает дверь. Такси отъезжает. А я стою, одинокий и потерянный. Конечно, это глупо, но я не могу так просто ее отпустить, поэтому ловлю такси и еду за ней. Прошу водителя прибавить газу и оказываюсь в аэропорту немного раньше Юльки. И когда она выбирается из такси и идет к терминалу, я встречаю ее у входа. Она меня не видит. Идет, опустив голову. Лицо такое... Блин, я никогда не видел такой мою царевну-лягушку. Она едва не проходит мимо, реально меня не заметив. Поэтому я делаю шаг в сторону и преграждаю ей путь. Она пытается меня обойти. Я не даю. Наконец она поднимает глаза, и я вижу, что по ее щекам катятся слезы.